698. Матерь Агни-йоги. Беснование темных, происходящее вокруг, знак весьма показательный. Столкновение с тьмою мучительно, но нет иного пути для победы над нею. Злобно смотрят и ждут, не погаснет ли устремление и не затопит ли безысходность сознания. Но выдержавший борьбу до конца, победителем будет.